что такое козел? Мальчик мой, в моей молодости козликом называли такой маленький космический корабль. Он хорошо послужил. А что такое алканавт? Ну это, знаешь, это такие люди, которые много выпивают. Мы их называем алканавты. Так, чуть-чуть. Знаешь, Майк, вот я бы сейчас с удовольствием тоже попил. Мне очень хочется пить. Но я ж тебе сказал. Пей сок, который находится в этих красных плодах. Мне не нравится их вкус. А воды здесь нет?